Вдруг меня Бренды назовет. Такая у Донованов экономка была в их балтиморском доме. А бывало, так и Кларисой меня назовет. Это ее сестра была. Она умерла в 58-м. А случалось, я поднимусь к ней, а она с кровати почти сползла и кричит, что в подушке у нее змея. Или одеяло на голову натянет и орет, что в окна увеличительные стекла вставлены, и солнце через них ее сейчас сожжет. Клянется даже, что у нее волосы уже трещат. Пусть хоть дождик льет или туман, хуже, чем в башке у пьяницы, она, знай свое, твердит, что солнце спалит ее заживо. Так я все шторы спущу, обниму ее и держу так, пока она не поуспокоится. А иной раз и дольше, потому как она и замолчит, а я чувствую, что ее дрожь бьет, точно щенка, которого скверные мальчишки замучили. Просит и просит, чтобы я ее кожу осмотрела. Не вскочили ли пузыри от ожогов? Я ей повторяю, что никаких волдырей и в помине нет. Но иногда она и заснет себе. А иногда не засыпает, а вроде как забывается и бормочет что-то, будто разговаривает с людьми, а их давно на свете нет. А иной раз начинает говорить по-французски. Да не на островном парлеву, а на настоящем. Она и ее муж любили Париж и ездили туда, когда только могли. Иногда с детьми, иногда одни. Когда она бывала пободрее, она начинала рассказывать о нем. Кафе, ночные клубы, галереи, пароходики на Сене. А мне нравилось слушать. Был у нее дар на слова. У Веры, то есть. А когда она что описывала, так будто своими глазами все видишь. Но самое страшное, ну то, чего она боялась больше всего, были мусорные кролики и только. Но вы знаете, такие комочки пыли с мусором, которые накапливаются под кроватями, за дверьми и по углам. По виду они на репейники смахивают. Я понимала, что причины они даже, когда она ничего не говорила, и почти всегда мне удавалось ее успокоить. Но почему она так боялась горстки этих говняшек из пыли? И чем они ей представлялись? Этого я не знаю. Хотя была у меня однажды мысль. Не смейтесь, только она мне во сне пришла. Ну да, к счастью,